Послесловие. Масштаб издания не позволяет иначе, как бегло взглянуть на все разнообразие древних и современных верований Индии. Даже оставляя без внимания буддизм и джайнизм, невозможно уместить под одной обложкой бесконечное количество идей, часто противоречащих друг другу, познакомить читателя со множеством богов и духов, демонов и героев, пересказать драматические сюжеты всех мифов и легенд, разъяснить часто непонятные для европейца культовые практики. Наконец, крайне сложно отразить региональную специфику. Поговорить о традициях разных этнолингвистических областей Индии, показать читателю отличия северного индуизма от индуизма дравидийского юга. Тем не менее, и такой более чем краткий обзор не только демонстрирует редкое разнообразие, но позволяет убедиться в присущей Индии удивительной преемственности традиций. То, что в других регионах представляется не иначе, как рудиментом, здесь живо по сей день. И не просто живо, но продолжает развиваться сообразно все новым и новым жизненным, политическим и культурным обстоятельствам. Сложная система верований, не имевших основоположника, но оформлявшихся в течение многих веков, играла и продолжает играть определяющую роль для самых разных сторон бытия, не только для культуры региона, но и для политики, и для повседневной жизни. Оказав существенное воздействие на другие религиозные системы, сложившиеся в Индии, буддизм и джайнизм, индуизм наложил отпечаток и на неиндийские религии региона — христианство, ислам. Он же, прямо или косвенно, повлиял на культуру других регионов, например, Юго-Восточной Азии. Наконец, существование сегодня многочисленных индийских диаспор в разных странах мира — США, Канада, Великобритания, ЮАР и так далее — постепенно превращает традиции индуизма из узколокального явления в практику мирового порядка. Так некогда сугубо индийские праздники Холи и Дивали уже давно широко отмечаются за пределами Индии, и даже некогда скандально известная Ратхаятра из традиции, связанной с небольшим городком Пури, превратилась в красочный фестиваль, проходящий в странах Европы и в Америке. Столь необычная судьба индуизма, как кажется, кроется в его удивительной гибкости, в способности приспосабливаться к изменчивому миру. Эти его свойства убеждают нас в том, что это и правда — санатана дхарма, вечный порядок. Читала Вероника Райцис.